Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Лес, сад, сквер, аллея, роща и, наконец, тайга. Что объединяет эти понятия? Правильно, дерево. Ну так поехали в эти типуши. Дерево – это удивительное чудо природы. Если бы это растение не появилось, то наш мир никогда бы не стал таким, каким мы его привыкли видеть. Да и самой жизни как таковой не существовало бы. Ведь именно деревья вырабатывают кислород, столь необходимый для развития большинства организмов биологической формы. Сие известно всем и каждому, посему с благодарностью принимаем этот дар. Звучит песня «Благодарю». Группа «Хорошо, да ладно». Hey! Благодарю, благодарю, благодарю, благо этому прекрасному миру дарю. Благодарю, благодарю, благодарю, я благо этому прекрасному миру дарю. И всем живым существам, знакомым и незнакомым, прекрасным и ужасным, твердым и нежным, сладким и соленым, одиноким и женатым, а также акробатам и любимому брату. Я скажу поутру, открывая глаза, благодарю. И каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, благодарю. И каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, так Всевышнего люблю. Благодарю, благодарю, благодарю, благодарю, благодарю, благодарю, благодарю, благодарю. Благо этому прекрасному миру дарю. Благодарю, благодарю, благодарю, я благо этому прекрасному миру дарю. Этому чуду под названием прекрасным земля, всем рекам, родникам, океанам и морям, всем лесам и горам, равнинам и пустыням, всем животным и птицам, ветрам и облакам, человеку и огню говорю я целый день благодарю. Каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, благодарю. И каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, так Всевышнего люблю. Благодарю, благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю, Всевышнего люблю, ой, Всевышнего люблю. Благодарю, благодарю, благодарю, мироздание люблю, мироздание люблю. Люблю все на свете благодарить и песни об этом целый день петь. Люблю все на свете благодарить и песни об этом целый день петь. И каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, благодарю. И каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, как Всевышнего люблю. И каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, благодарю. И каждый день я просыпаюсь под эту чудную песню. Каждый день я пою, как Всевышнего люблю. Благодарю! Благодарю! Благодарю! Благодарю, благодарю, благодарю, благодарю. Не случайно дерево стало неким символом всего исконного в любой области – жизни, семьи, знаний, любви, искусств и так далее. Дерево – это структура неразрывной связи внутренней сути с внешним пространством во всех направлениях. Как и живое дерево рода, живущее по своим законам, где главное – выжить и приумножить свою силу, вырасти из маленького деревца в могучее дерево, а дальше перерасти в целую рощу. Сказание земли русской. Бог род. Святая книга. Святая? Там написано про Бога. О, про него. Про Бога Единого. Про рода. Ну да, он един, только в разных лицах. Всех нас создал род. И все мы живем при... ну, природе. Здесь написано про Сына Божьего. Про Сына Божьего. Про такого, как мы? Но ведь мы все его дети. Нашу вселенную род был и есть, все боги и земля под небом. Он дал нам днесь, что было и что придет следом. Это все слезы его. Голос гром с молнией, частые звездочки очи небесного. Ветры дыхание, род был и есть, все боги и земля под небом. Он дал нам небо. следам. Под небом Он дал нам дне, что было и что придет следом. Умиление и восторг, которые мы испытываем от созерцания природы, это воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревьями, цветами, землей. Точнее, это сознание единства со всем, скрываемое от нас временем. Лев Николаевич Толстой. Авио Сибры с песней «Вы шумите, березы». Вы шумите, шумите, надо мною березы. Колышите, люляйте свой напев вековый. А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого головой на погорах, на высокий курган. Оставленные руки вольно вширки раскину, а ногами у долину хай накрыет туман. Оставленные руки вольно вширки раскину, надо мною березы. Осыпайте, милуйте тихой лаской землю. А я лягу, прилягу край гостинца старого и осторожимся трохи, я хвилинку посплю. Это легкость листа, исчезающий вес. Это дрожь золотая, касание небес. Словно тихо спускаются к нам небеса, и царит на земле неземная краса. Но о жизни или смерть нам уже все равно, ибо в вечность сейчас отворилось окно. Стихом Зинаиды Миркиной. А дети детей поют песню «Вдох-выдох». Она не знала, как быть ей с телом, ведь так хотела смело дышать духами небес, летать. Созвездие снов кричать, как птицы кричат свободно. Смелей, не бойся, скорей откройся, солнцу лишь прикоснешься и станет просто, просто дышать. Созвездие снов кричать, как птицы кричат свободно. Стройная ива раскинула ветви и свесила их над водой. Зеленые листья, как мягкие кисти, купаются в речке порой. Серебряный месяц сверкает очами, и ласковый ветер поет. А ива плакучая шепчет ночами, как в мире прекрасном живет. Плескается рыба в воде изумрудной, и вот наступает рассвет. А ива стоит в ожидании чудном и ждет, как любви, яркий свет. Амелин Влад. А Мария Артемьева, Татьяна Минкина поют песню «Ивушка зеленая». Зорька, зорька, Юлия Балахонова, рассказ «Почему замолчали деревья». Тихо в лесу, слышится лишь легкий шелест деревьев. Мама, а деревья живые? Да. А почему они молчат, если они живые? Сейчас молчат, но не всегда деревья молчали. Расскажи, расскажи, что было с деревьями и почему они замолчали. Когда приходишь в лес, то всегда можешь услышать тихий шепот деревьев. Это они шепчут между собой, но так тихо, что понимают только сами себя. Иногда они кричат, стонут от боли, когда холодный ветер зло ломает их ветки, когда они мерзнут от холода. Деревья даже плачут, и на их стволах появляются капельки слез, которые медленно текут по стволу. Эти слезы человек называет живицей или смолой. Лес был человеку другом, но человек слаб. От своей слабости он предает и обижает друзей. Однажды пришел в лес человек. По его щекам текли слезы. Человек был болен. Болели и кровоточили его раны. Пожалела его береза и сказала: «Подставь свои ладони, набери в них соку и выпей, обмой свои раны. Раны заживут, усталость пройдет. Ты снова станешь молодым и здоровым». Пока Хадыр бродил по лесу, зажили его раны, силы его прибавились, помолодел он душой и телом, хотя кроме ягод и грибов в лесу ничего не было. Обрадовался Хадыр, вернулся здоровым и бодрым в свое селение. Стали его спрашивать, где он был, как смог сил набраться. Забыл Хадыр, что береза просила его молчать и не выдавать тайну деревьев. Рассказал все. Много в селении было старых и больных людей. Стали они просить Хадыра вести их в лес, чтобы и они смогли вылечить свои раны и недуги. Пообещали наградить его за это щедро. Пришли они в лес, стали просить деревья помочь им. Поделились деревья с людьми своей кровью. Ушли люди бодрыми, здоровыми, а деревья немного ослабели. Пожелтели листочки, как осенью. Тихо шептались между собой и плакали. А Хадыр уже из другого селения ведет старцев в лес. Вновь пожалели березы людей, позволили им еще раз взять своей крови. Ушли люди здоровые и веселые, а березы еще сильнее пожелтели. Ночью им было очень холодно, а днем жарко. Еще луна не успела вырасти, а Хадыр снова ведет старцев в лес. Но очень ослабели деревья, не могут делиться. Просят деревья, чтобы люди подождали немного. Но старцы щедро заплатили Хадыру за его обещание сделать их здоровыми. Не захотели они ждать, стали делать на деревьях глубокие раны и пить кровь и слезы берез. Ушли люди сильными и помолодевшими, а раны берез не замазали, не залечили. Погибли раненые человеком березы. Увидел это хозяин леса, рассердился, запретил деревьям с людьми разговаривать. С тех пор перестали люди понимать деревья. Слушают шелест листвы, но понять не могут. Да и деревья теперь стараются больше не доверять людям. Тяжелее всего, когда предает друг. Дочка погладила маленькой ручкой ствол молодой березки и спросила: «А если я не буду обижать деревья и цветы, я научусь понимать их шепот?» Не хотелось ее огорчать. Я сказала, что по шелесту деревьев человек сам должен догадываться, что хотят сказать ему деревья. Только надо очень хорошо прислушаться. Дочка обняла ручками березку и увидела на стволе капельки березового сока и спросила: «А это тоже березкины слезки? Почему она плачет?» «Эта березка не плачет. Она просто хочет тебя угостить». Я нашла тонкую соломинку и дала дочке. Сок пришелся ей по вкусу. Она долго еще вспоминала березку, угостившую ее своим соком. Шепчитесь, деревья, когда от глаз укроет вас туман. Быть может, вечер утро мудренее, и нас вела пословица в обман. Пусть полный день забот, прожит он и вот, в путь меня зовет вечер мир белых облаков. Глубин веков мне плывет навстречу грусть, радости древней, и приходит с ней утро мудреней, вечер нас на закате дня увлекает вдаль светлая печаль. И мне деревья отвечали, когда на ветках выросла луна, что если б в мире не было печали, то радость в нем была бы неполна. Пусть полон день забот, прожит он и вот, в путь меня зовет и вечер мир белых облаков. Из глубины веков мне плывет навстречу грусть радости древней, и приходит с ней утро мудреней, вечер нас на закате дня увлекает вдаль светлая печаль. Thank you. Путь меня зовет вечерний, белых облаков из глубин веков мне плывет навстречу грусть радости древней, и приходит с ней утро мудреней. Вечер нас на закате дня увлекает вдаль светлая печаль. Когда глубоко живешь, нельзя не почувствовать хотя бы смутно своей связи с бесконечностью. Прежде всего, это обжигающее чувство. Все живое. Не только человек, не только животный. Нет, все. И деревья, и небо, река, и море, и свет. Из интернета. А от Виталия заказ песни «Новорожденные небеса». Давайте послушаем красивую песню. Обыденная жизнь, печаль испытая до дна, забота о себе, осуществление мечты, так сжигая дни, проходят времена. В новорожденные небеса беспечно я окунаюсь взглядом, и моей жизнью правишь ты, я за тобой, как за стеной. Я знаю, вечности нет границ, и твое слово со мною рядом, и быстротечность наших дней заменит твой покой. День и ночь, мерцание ярких звезд отражает свет. По ночам луна не дает заснуть. Простой и жизненный вопрос, как истину познать, ведь истина одна. Вечно я окунаюсь взглядом, и моей жизнью правишь ты. Я за тобой, как за стеной. Я знаю, вечности нет границ, и твое слово со мною рядом, и быстротечность наших дней заменит твой покой. Шелест листвы, ветра и пыль полей, день за днем проносятся года. Рождает жизнь обычная вода. В новорожденные небеса беспечно я окунаюсь взглядом, и моей жизнью правишь ты. Я за тобой, как за стеной. Я знаю, вечности нет границ, и твое слово со мною рядом, и быстротечность наших дней заменит твой покой. Я окунаюсь взглядом, и моей жизнью правишь ты. Я за тобой, как за стеной. Я знаю, вечности нет границ, и твое слово со мною рядом, и быстротечность наших дней заменит твой покой. Твое слово со мною рядом, и быстрее. Растут деревья практически везде, за исключением Антарктиды и некоторых пустынных территорий. Даже в самых жарких уголках Земли, покрытых горячими безжизненными песками, можно найти укромные оазисы. Звучит песня «Дерева вы мои дерева». Дерева, вы мои дерева, что вам головы гнуть, горевать до беды, до поры, шумны ваши шатры, терема, терема, терема, до беды, до поры. Шумны ваши шатры, терема, терема, терема. Я волнуемый вечно томим, колыханием, дыханием земным. Что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна. Зелено, зелено, зеленым. Что ни день, то весна, что ни ночь, то без сна. Зелено, зелено, зеленым. В небо бросится в ваши леса убежать от судьбы колеса, где внутри ваших крон все малиновый звон, голоса, голоса, голоса, где внутри ваших крон все малиновый звон, голоса, голоса, голоса. Говорят, как под ветром трава, не поникнет моя голова. Я и верить бы рад в то, о чем говорят. Да слова, все слова, все слова. Я и верить бы рад в то, о чем говорят. Да слова, все слова, все слова. За резным, за дубовым столом помянут нас недобрым вином. А как станут качать, да начнут величать топором, топором, топором. А как станут качать, да начнут величать топором, топором, топором. Ах, вы рощи мои дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева вы мои, дерева, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева вы мои, дерева. Дерево рода, дерево любви, дерево жизни, Мнится мне, что и деревня звучит, как производная от дерева. Да и появлялись деревни в естественной натуре среди древ, да и строились тем же деревом. Песня «А я люблю деревню». Под старую гармошку для вас пою с душой. Ты мне, моя деревня, тихонечко подпой. Присядем у колодца, где ведрами звеня, под вечер соберется веселая родня. А я люблю деревню за крики петухов. А я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Плохое все забудем, добра не пережить. У нас святая доля деревни дорожить. Встречать и расставаться уж нам не привыкать, но ждет нас деревенька, как старенькая мать. А я люблю деревню за крики петухов. А я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Земле губами хмелее прикоснусь. Бывает слаще меда, полыни горький вкус. Под старую гармошку для вас пою с душой. Ты мне, моя деревня, тихонечко подпой. А я люблю деревню за крики петухов. А я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Дай-дай-да-да-дай, да-дай-да-да-да, да-дай-да-да-да, да-дай-дай-да-да-да. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Давно мы с ней все делим пополам. Давно мы с ней все делим пополам. Человек одарен необычайной способностью видеть и чувствовать прекрасное в окружающей его природе, которая людей талантливых, с искрой Божией, всегда вдохновляет творчеству. Высоцкий поет для вас лирическую песню «Здесь лапы у елей». Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Тот, кто ночевал много раз у костра в лесу, никогда не забудет. Чудесно наступает предутренний час в лесу. Кажется, невидимый дирижер поднял волшебную палочку, и по его знаку начинается прекрасная симфония утра. Подчиняясь палочке невидимого дирижера, одна за другой гаснут над лесом звезды. Нарастая и замирая, в макушках деревьев над головами проносится предрассветный ветер, как бы включаясь в музыку утра. Так делится своими воспоминаниями Иван Соколов-Микитов. А мы послушаем песню «Давай посидим у большого костра». Давай посидим у большого костра, что наши друзья развели на поляне. Пусть наши глаза отразят его пламя. Давай посидим у костра, давай посидим у костра. Сосны и ели тени расстелят, мир удивляя вокруг. Скоро разлука, так дай же мне руку, мой славный маленький друг. Всю ночь напролет будем петь до утра, пусть слов и мелодии мы не услышим, но песня и в том, чем все вместе мы дышим. Давай будем петь до утра, давай будем петь до утра. Сосны и ели тени расстелят, мир удивляя вокруг. Скоро разлука, так дай же мне руку, мой славный маленький друг. Проляжет трава золотой полосой меж темных стволов навстречавших деревьев, и снова, как в детстве, нам искренне веря, омоется утро росой, омоется утро росой. Сосны и ели тень расстелят, мир удивляя вокруг. Скоро разлука, так дай же мне руку, мой славный маленький друг. Давай посидим у большого костра, что наши друзья развели на поляне. Пусть сплавит сердца его жаркое пламя. Давай, давай, давай посидим у костра. Давай посидим у костра. Сосны и ели тени расстелят, мир удивляя вокруг. Скоро разлука, так дай же мне руку, мой славный маленький друг. Мой славный маленький друг. Само ощущение природы, ее начальной сути и значимости в нашей жизни дает нам понять, кто мы на самом деле. Любой закатом и рассветом, солнцем и луной, днем и ночью мы погружаемся в нее всем своим подсознанием и чувствуем свободу мысленного пространства. Нам необходимо беречь природу, ведь она, именно она, любит и радует нас. Из статьи. Песню «Ясным взором» поют Шадровы. Прекрасно поутру заря, милая землица, захотел напиться я ключевой водицы. Любо мне в твоих просторах жить, милая землица, честью, правдой дорожить. Да не заблудиться. Ясным взором вижу я реки да поля, а мне ведомо одно: здесь земля моя, Русь пресветлая, проросла в веках, суть заветная. Как хочется тебя любить, милая землица, красотой благодарить, счастьем прослезиться. Закружится хоровод, подрастают дети, на планете есть народ, что любовью светит. Ясным взором вижу я реки да поля, а мне ведомо одно: здесь земля моя, Русь пресветлая, проросла в веках, суть заветная. Thank you. но здесь земля моя, Русь ты светлая, проросла в веках, суть заветная. Любо мне в твоих просторах жить, милая землица, честью правдой дорожить. Да не заблудиться. Заканчивая программу, напоминаю, выходим в эфир по пятницам в 3:12:20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания, добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. С вами была дежурная Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся! Какая песня без боев!